Я прошел в комнату, опустился на колени и нашарил под тахтой злополучные ножницы. Натуральное средневековье. Раздвинув их, стал осматривать. Мне показалось, что одно острие. Я шагнул к торшеру под яркий блик лампы. Оба кончика побурели, как запекшаяся кровь. Ржавчина. Благодушие сползло, как осклизлая кора с бревна топляка. Внешне на мне это не сказалось, сказалось на картошке, которую я чистил, начал срезать так, что клубни превращались в мелкие кубики. Разумеется, Маше я ничего не говорил, не скажу, но захотелось, чтобы сейчас она была рядом, хватит ей гостить. Я позвонил ее отцу. «Семен Егорович, здравствуйте, как здоровье?» «Как трава на лукоморье, цвету и зеленею!» На ногу жаловались, на зубы. Нога хромела, зубов нет, глаза подслеповаты. «Коля, кем бы я был в поселке Устье? Дедом! А здесь ногу мне подлечили массажем, зубы вставили, очки выписали. Кто я в городе?» «Господин!» «Ну вот, а вы президента клянете». «Ты с Устья весной уехал?» «Да». Не стал я упоминать о своем кратком визите. «Фимкину заводь помнишь?» «Вырос на ней». «Нет Фимкиной заводи. И бычьей пустоши нет. И всего левобережья за старицей нет. Да и картофельных участков в низинах тоже нет». «Где же они, Семен Егорович?» «Богачи скупили и застроили каменными домами с башнями, с колоннами, подземными гаражами. И вечерами ни соловья услышишь, а пьяный крик: «Этька, блин, неси шашлыки!» Не желая втягиваться в разговор о политике, так любимой стариками, я сообщил: «Семен Егорович, скажите Маше, что еду за ней». «Полчаса как ушла». «Не любит Маша моего автомобиля. Или не хочет меня беспокоить, полагая, что я работаю. А я не делаю игрушечные картофельные кубики». Наделав их, я опять взял ножницы и долго изучал ржавчину, которая вроде бы пропала, высохла. Пугаюсь, как ворона консервной банки на заборе. Разве в Устье не бывало подобных затмений, в конечном счете объяснимых десятки? Помню, в темноте сада огонек сигареты. Кто-то под яблоней, крадусь с топором. А этот лучик света из окна упал на крохотный красный мокрый листок. Он и засветился. А как за мной ночью кто-то ходил по дому? Пришлось опять хватануть топор. Я за шкаф и шаги туда же. Включил свет, прошелся. И при электричестве ходит. И что? Западавшая короткая половица под моей тяжестью поднималась, а потом опускалась. Я раздумывал, варить ли картошку, жарить ли, и похватился, поскольку минул час, а Маше пора приехать. Когда отец мне отвечал, она наверняка еще сидела у него. А не сидит ли до сих пор? Я направился к телефону, он зазвонил сам, словно подманивал меня. Я укоротил злость, догадавшись, что сейчас услышу, мол, извини, мол, задержалась, мол, выхожу. И я бросил отрывисто: «Ну, гражданин Черемных?» Мужской голос показался вязким и скучным. «Да». «Ваша жена дома?» «Нет», — сказал я, запоздало спохватившись. Зачем отвечаю незнакомому человеку? Прошу подъехать к нам. Куда? К вам. В РУВД. А в чем дело? Наконец-то я сподобился на точный вопрос. Глянуть на труп? Все так же скучно произнес мужчина. Чей труп? Вот и мы не можем понять. Я-то при чем? Сами же говорите, что жены нет дома. Надо опознать. Он говорил что-то еще. Спроси меня. Как попал в РУВД, сказать не могу. Бежал в одной рубашке до машины. Дверь в квартиру не закрыл, старушку в парадном уронил. Машину разогнал так, что люди и транспорт шарахались. Не сбил человека и не врезался в столб только потому, что наше РУВД было в четырех кварталах. Когда я ворвался в дежурную часть в одной рубашке, в тапках, с дрожащими руками, все притихли. И все ждали, что будет дальше. Дежурному капитану я крикнул с порога. «Где?» «Что?» «Труп!» «Чей труп?» «Который надо опознать!» Поморщившись, капитан посоветовал. «Успокойтесь. Похоже, выпил», — подсказал сержант. «Гражданин, давайте по порядку», — велел капитан. «Был ли я способен по порядку?» Лепеча, избиваясь, все-таки рассказал и замер в нервной стойке, приготовившись. Но капитан сказал, как приказал. «Мы не звонили». «А кто же?» «Не знаю. Может быть, из РУВД другого района?» «Нет». «Откуда вам это известно?» «Гражданин, трупы в РУВД не доставляют. Труп либо в морге, либо на месте преступления, либо на проезжей части». «А если труп сейчас где-нибудь на месте преступления?» «Вечером происшествие не зарегистрировано». Осмотрев меня еще раз с ног до головы и помолчав, капитан приказал сержанту. «Дай-ка свое пиво, ты на службе». Сержант протянул ополовиненную бутылку. Капитан приказал мне выпить, после чего сержант велел. «Проводи гражданина до дому, сам сядь за руль». Возвращался я, уравновешенный пивом и словами капитана.